Глава 6. Когда Заглоба остался один со своим отрядом, ему как-то сразу сделалось неуютно и даже, правду говоря, страшновато. Дорого бы дал старый шляхтич, чтобы рядом был Скшетузский, Володаевский, либо пан Лангинус, которыми он в душе премного восхищался, и рядом с которыми, безоглядно веря в их находчивость и бесстрашие, чувствовал себя в совершенной безопасности. Поэтому вначале ехал он во главе своего отряда, в довольно скверном расположении духа, и, подозрительно озираясь по сторонам, перебирал в уме опасности, которые могли ему встретиться, бормоча при этом: «Конечно, оно б веселей было, ежели бы хоть один из них поблизости находился. Господь всякого сообразно задуманному предназначению создал, а этим троим надо бы слепнями родиться, потому как до крови весьма охочи. Им на войне таково, каково другим возле жбана меду. Что твои рыбы в воде, ей-богу, хлебом не корми, а допусти в сечу. В самих нисколько весу, зато рука тяжелая. Скшетузского я в деле видал, знаю, сколь он опытный. Ему человека сразить, что ксензу молитву сказать, излюбленное занятие. Литвину нашему, который своей головы не имеет, а охотится за тремя чужими, терять нечего. Всего меньше я маленького этого Фертика знаю, но тоже, верно, жалить прибольно умеет, судя по тому, что я под Староконстантиновым видел и что мне о нем рассказывал Скшетузский. Осада и только. К счастью, хоть он где-то неподалеку. Соединюсь-ка я с ним, пожалуй. А то куда идти, хоть убей, не знаю». До того Заглоба почувствовал себя одиноким, что сердце от жалости к самому себе защемило. «Вот так-то», — ворчал он тихонько, — «у каждого есть, кому притулиться, а у меня что? Ни друга, ни матери, ни отца, сирота и баста». В эту минуту к нему подъехал вахмистр Космач. «Куда мы идем, пан начальник?» «Куда идем-то?» — переспросил Заглоба. И вдруг выпрямился в седле и ус закрутил лихо. «Да хоть в каменец, ежели будет на то моя воля. Понимаешь, вахмистр любезный?» Вахмистр поклонился и молча вернулся в строй, недоумевая, отчего рассердился начальник. Заглоба же, бросив вокруг несколько грозных взглядов, успокоился и продолжал бормотать: «Так я и пошел в каменец. Пусть мне 100 палок по пяткам всыплют турецким манерам, коли сделаю такую глупость. Тьфу! Хоть бы один из этих был рядом, все б на душе стало полегче. Что можно с сотней людей сделать? Уж лучше одному идти, извернуться проще. Много нас чересчур, чтобы пускаться на хитрости, а чтоб защищаться — мало. Ох, и не кстати придумал Скшетузский отряд разделить. Куда, например, мне направляться? Я знаю только, что у меня за спиною, а что впереди кто скажет? Кто поручится, что дьяволы эти западни не уготовили на дороге? Кривонос да Багун. Славная парочка, чтоб их черти драли. Упаси меня Всевышний от Багуна хотя бы. Скшетузский жаждет с ним встречи. Услышь, Господи, его молитвы. А я ему того желаю, потому как он друг мне, прости меня, Боже. Доберусь до Сбруча и вернусь в Ермолинцы, а языков им приведу побольше, чем хотели сами. Это дело простое». Тут вдруг к нему снова подскакал Космач. «Пан начальник, верховые какие-то за взгорком». «Да пошли они к дьяволу». «Где? Где? А вон там, за горою, я значки видел. Войско? Похоже, войско. Пес их за ногу. А много людей? Кто их знает? Они далеко покамест. Может, укроемся за тот валун, да и нападем врасплох? Им так и так проезжать мимо. А больно много окажется, пан Володыевский рядом заслышит выстрелы и прилетит на подмогу. Заглобие удаль внезапно ударило в голову, как вино. Возможно, от отчаяния пробудилась в нем жажда действовать, а, быть может, подстегнула надежда, что Володыевский не успел далеко отъехать. Так или иначе, он взмахнул обнаженной саблей и крикнул, страшно заворочив глазами, «Укрыться за валун! Навалимся вдруг! Мы этим разбойникам покажем!» Вышколенные княжеские солдаты сходу поворотили к валунам и в мгновение ока выстроились в боевом порядке, готовые ударить внезапно. Прошел час. Наконец послышался приближающийся шум голосов. Эхо донесло обрывки веселых песен, а вскоре затаившиеся в засаде явственно различили звуки скрипок, волынки и бубна. Вахмистр снова подъехал к Заглобе и сказал, «Не войско это, пан начальник, не казаки, свадьба». «Свадьба?» — переспросил Заглоба. «Ну, погодите, я вам сыграю». С этими словами он тронул коня, следом выехали на дорогу и выстроились шеренгой солдаты. «За мной!» — грозно крикнул Заглоба. Всадники пустились рысью, затем галопом и, обогнув валун, выросли вдруг перед толпой людей, ошарашив их и напугав неожиданным своим появлением. «Стой! Стой!» — раздались с обеих сторон крики. Это и вправду была крестьянская свадьба. Впереди ехали на конях волынщик, бандурист, два довбыша и скрипач. Они были уже под хмельком и лихо наяривали задорные плясовые. За ними невеста, пригожая девка в темном жупане с распущенными по плечам волосами. Подле нее выводили песни подружки, у каждой из которых на руку было нанизано по нескольку венков. Издали этих девок, по-мужски сидящих на лошадях, нарядно одетых, убранных полевыми цветами, и впрямь можно было принять за лихих казаков. Во втором ряду ехал на добром коне жених в окружении дружек, державших венки на длинных шестах, похожих на пики. Замыкали шествие родители молодых и гости все верхами. Только бочки с горелкой, медом и пивом катились на легких, высланных соломой повозках, смачно взбулькивая на неровностях каменистой дороги. «Стой! Стой!» — понеслось с двух сторон, и свадебный поезд перемешался. Девушки, подняв с перепугу крик, отступили назад, а парни и мужики постарше метнулись вперед, чтобы грудью своей заслонить их от неожиданного нападения. Заглоба подскочил к ним и, махая перед носом у испуганных крестьян саблей, завопил «Ха! Голодранцы, крамольники, охвостье собачье! Бунтовать вздумали! Кривоносу служите, негодяи! Шпионить подрядились! Войску путь надумали преградить! На шляхту подняли руку! Я вам покажу, стервицы собачьи души! В колодки велю забить! На кол посадить, нехристи, шельмы! Сейчас вы у меня поплатитесь за все злодейства!» Старый и седой, как лунь, дружка соскочил с лошади, подошел к шляхтичу и, с покорностью уцепившись за его стремя, кланяясь в ноги, стал упрашивать «Смилуйся, доблестный рыцарь! Не губи бедных людей, видит Бог! Невиновные мы! Не к бунтарям идем! Из гусятина возвращаемся! Из церкви с родственника нашего Дмитрия Кузнеца с Бондаревой дочкой Ксенией повенчали! На свадебку с караваем едем». «Это люди безвинные», — прошептал вахмистр. «Пошел вон! Все они шельмы! На свадьбу, да только от кривоноса!» — рявкнул Заглоба. «Колы б его трясца мордувало!» — воскликнул старик. «Мы его в глаза не видели! Мы люди смирные! Смилуйся, ясновельможный пан, дозволь проехать! Мы никому зла не чиним и повинность свою соблюдаем!» «В Ярмоленце пойдете в путах. Пойдем, куда пане прикажешь. Тебе повелевать нам слушать. Одну только окажи милость, доблестный рыцарь. Скажи панам-жолнирам, чтобы наших не обижали. А сам Прости уж нас темных, не погнушайся с нами за счастье молодых выпить, челом бьем. Подари радость простым людям, как Господь и Святое Писание учат.